Глава 17. Хотя каждый из них исполнилось по 6 лет, 4 маленькие девочки в начальном классе Амандины рыдали, потому что с ними не было их нянь. Одна упала в обморок, потому что оставила дома плюшевого мишку, ее мама обещала прислать его по почте. Другие 4, поскольку вообще умели читать, но читали с ошибками и не были прилежными, и радовались, и огорчались, потому что Амандину скоро перевели в класс 7- и 8-летних. Она читала лучше, чем они, а также слушала внимательно и понимала, отвечала правильно. Они удивились и стали завидовать бездомные девочки, меньше их по возрасту, и более старшие потворствовали младшим в том, чтобы чем-нибудь ей помешать, уколоть или насыпать соли в тарелку. У них было много поводов издеваться над ней. Шепелявость Амандины, ее заикание, ее покачивающаяся походка в подражание Филиппу. Когда девочек просили читать, они начинали заикаться и шепелявить. Когда просили выйти вперед, они неловко ковыляли. Их наглый смех был как удар по щеке. Поморщившись, Амандина принимала их укусы как должное, как очередное доказательство, что она плохая. Сестры и учительницы угрожали отправить озорниц к Пауле для воспитания. Но эти девицы из дворянства, молодые изнеженные дочери знати, как Паула определила их для Соланж, были слишком толстокожи. Они боялись только мам и пап, о чем и говорил их нахальный взгляд. Принимая данный порядок вещей, Паула опасалась вставать на сторону Амандины, ибо рисковала не угодить отцам этих девочек. Как ни неприятны эти дочери лангедокской элиты, но она не хотела вызывать неудовольствие их благородных отцов, которые, в свою очередь, стали бы выражать свое неудовольствие Курии. Паулу могли обвинить в грубом нарушении ее обязанностей, потере доверия родителей и уверенности в поступлениях из их кошельков. Вряд ли это могло случиться, так как Паула не стала бы защищать Амандину. В самом деле, теперь, когда Амандина поступила в пансион, епископ также не поднял бы шума из-за нее, чтобы никто не заподозрил его в фаворитизме, а Паула это знала. Поэтому теперь Паула без стеснения смотрела в другую сторону, когда сестры-учительницы обращали ее внимание на неприятности Амандины, тем более, что она все видела и слышала сама. Как Паула относилась к девочке, когда та была младенцем, так она была слепа и сейчас. Она никогда не сказала прямо ни слова Амандине, чтобы помочь ей или поправить ее, и даже обращалась к ней, не глядя на девочку. Когда Амандина возвращалась в монастырь поесть и выполнить свои дневные обязанности, к ней обращались, расспрашивали ее, прикасались только Соланж и другие сестры. Если их не было, Амандина выстраивала занавес вокруг себя, чтобы не чувствовать так свое одиночество. «Спокойной ночи, мои маленькие, сладких снов!» Дартуарные сестры ходили вдоль узких белых кроватей, кому поправляя одеяло, кого гладя по головке. Дым от горящей свечи, которую только что пронесли мимо нее, мешал дышать накрытой с головой Амандине, и она задыхалась. Сладкий дым был ей в утешении, и она ждала начала ночной музыки, гундосых звуков из-за аденоидов у одной соседки, тонкого свиста и храпа другой — сопение через маленькие ноздри третий. Она лежала и слушала тихие шаги, ропот своего сердца, напоминавшего шум ручья по гальке. Она закрывала глаза, чтобы увидеть Филиппа. Да, он все еще был с ней у ручья. Она пыталась увидеть свою мать. Да, она там тоже. Она ли это? Как я могу это узнать? В воображении она примеряла этой женщине то одни, то другие волосы, платье, глаза, улыбку, соединяла все эти элементы снова вместе. Но она ли это? Мама, это ты? Кроме как в трапезной во время мессы или иногда на отдыхе, Амандина и Соланж виделись только в выходные дни, в субботу и до 6 часов вечера воскресенья, когда другие девочки из монастыря уезжали к родственникам в Монпелье или в другие города поблизости. Хотя Амандина надеялась, что в этот раз они оставят ее в покое, она также знала, что это только еженедельная отсрочка в 29 часов в ее реальной жизни. Жизнь не могла не измениться с тех пор, как она поступила в пансион. Какой была до смерти Филиппа? Она думала о прошлом, Она думала о том, что случилось, и пришла к выводу, что самые большие изменения произошли в ней самой. Она больше не чувствовала себя ребенком. Конечно, не взрослой, а кем-то посередине, между ребенком и взрослым человеком. Она начала понимать, что есть только один человек, с которым ей комфортно. Это воображаемая фигура ее матери. Образ, который сопровождал ее повсюду, с которым она говорила в душе, а иногда и вслух, кто успокаивал ее и давал советы, и защищал ее. Она ждала свою мать, искала ее, думала, что слышит ее голос, особенно в субботу, во второй половине дня. Потом Амандина стояла или сидела с краю группы своих одноклассниц в субботней одежде, визжащих субботними голосами. Волоча свои чемоданы по каменным полам, прыгая в залах пансиона, они ждали родителей, чтобы уехать домой. Амандина слушала их рассказы друг другу о том, как хорошо дома. Младшие плакали слезами радости в ожидании отъезда. Такие же у них будут красные от слез щеки, когда они будут возвращаться воскресным вечером обратно в школу. Она слушала рассказы старших девочек об обычных событиях этих выходных, о чаепитиях, красивых платьях, поездках на балет во второй половине дня, о пирожных и шоколаде в кафе с мамой и тетей Жули. Одна за другой девочки входили со своими матерями, тетями или нянями, и Амандина внимательно рассматривала каждую женщину, как они говорят и ходят, их одежду. Особенно ей нравилась одна дама в темно-фиолетовом костюме и шляпе с длинным коричневым зелеными глазками пером, из-под которой выбивались на лоб кудри. Такая красивая шляпа, очень красивая женщина. Хотя не так хороша, как моя мама. Меньше внимания она уделяла отцам. Они носили пальто с меховыми воротниками и круглые шляпы. Они говорили «быстро, быстро». Один отец носил высокие сапоги с брюками, заправленными внутрь, и длинный жакет до колен. «Костюм для верховой езды», — называла эту одежду одна из старших девочек. «Может быть, на следующей неделе мама приедет за мной. Интересно, будет ли у нее на шляпе перо?» Соланж хотела, чтобы Амандина посещала культурные мероприятия, на которых бывали ее одноклассницы за пределами монастырской школы, и начала планировать пикники для нее, как это делали родители девочек, с которыми она училась вместе. Для того, чтобы позволить себе такие прогулки, Соланж начала откладывать стипендию, которая ежемесячно поступала ей через курию. Эти средства она должна была тратить на специальные продукты, чтобы возбудить аппетит Амандины, на ее одежду, книги и игрушки, прежде чем она пойдет в школу, на посещение театра в Монпелье, балета, оперетты и симфонических концертов. Она и Мария Альберта сшили выходное платье для Амандины. Почти белая многослойная кружевная юбка из подвязанного лифа с длинными рукавами того же цвета, сверху верхняя юбочка из темно-синего бархата, жилет и мешочек на шнурке. Тонкие перчатки без пальцев и шапочку Джульетты Мария Альберта связала из металлической нити бронзового цвета. Туфельки-балетки из ее монастырской формы довершали наряд. Амандина соглашалась на новую одежду и экскурсии. Но хотя она была вежливой и благодарной, занавес, которым она закрывалась от остальных, осложнял взаимоотношения даже с Соланж. Не зная о постоянной тихой пытке, испытываемой Амандиной в школе, Соланж верила, что ребенок скорбит о Филиппе. Отсюда и тоска по матери. Она думала, что Амандина сама препятствует дружбе с остальными девочками, предпочитая эмоциональное уединение, в том числе и от нее. Однажды в субботу днем, когда Соланж расчесывала щеткой дневную школьную Амандинину косу, она объявила, что они поедут на автобусе, идущем из деревни в Монпелье, на железнодорожную станцию. Соланж сказала Амандине, что связала платок для бабушки и должна послать его в Реймс. Пакет с платком будет храниться там, пока кто-нибудь из семьи не прибудет в город на торговую неделю и не отвезет его на ферму. Соланж болтала о шерсти, которую она использовала для шали, спрашивала, помнит ли Амандина ее работу, которую она связала в последнее лето. Темно-зеленая, как сосновые деревья, с длинной черной шелковой бахромой. «Я уже закончила шаль и могла бы показать ее тебе опять». Я хорошо ее помню. Помню, это было красиво. Но почему бы тебе просто не отвезти шаль самой? Я имею в виду, почему бы тебе не поехать в Авизе? Потому что Авизе так далеко, а у тебя учеба и у меня работа. Амандина вытащила щетку из рук Соланж и отвернулась, чтобы не глядеть на нее. «Я не могу поехать с тобой, но ты можешь поехать одна. Паула разрешит, я знаю. Ты можешь уехать на какое-то время». «Но я никогда не поеду без тебя». «Почему?» «Я живу не здесь уже долгое время», — сказала Амандина, кивнув головой в направлении школы. «Я могу на выходные остаться с Марией Альбертой и с другими. Мне будет хорошо». «Но почему ты не хочешь поехать со мной в Авизе когда-нибудь, если мы сможем это устроить? Возможно, отпуск. Посмотрим, как тебе там понравится». «Нет, никогда. Говорю, я не могу поехать. Что, если моя мама приедет за мной, а я не здесь? Я должна всегда находиться рядом с монастырем. Она знает, где я нахожусь, но я не знаю, где она, и потому должна ждать». «Понятно». «Во всяком случае, я даже не знала, что у тебя есть бабушка и другая мама. Я имею в виду твою собственную маму, до тех пор, пока ты не объяснила мне про Паулу. Так почему ты никогда не ездила повидаться с ними за все это время, с тех пор, как ты приехала сюда заботиться обо мне? Почему?» «Ну, кое-что произошло много лет назад между моей мамой и мной, что меня огорчило. Я хотела забыть о ней. На какое-то время, по крайней мере. Я хотела быть вдали от нее». «Ты хотела быть вдали от твоей мамы? А я хочу, чтобы меня нашли. Смешно, не так ли?» «Возможно, возможно, это смешно». «Почему ты не связала шаль для твоей мамы? Только для бабушки?» «Я имею в виду, потому что хотела забыть свою маму». «Да, я полагаю, именно поэтому». «Это сработало? Ты забыла о ней?» «В некотором смысле, да». «Я не думаю, что смогу забыть о моей матери». «Я знаю». «Ты думаешь, что твоя мама забыла о тебе?» «Нет, я не думаю, что забыла». «И я не думаю, что это так. Ни твоя мать не забыла о тебе, ни моя обо мне. Я не думаю, что матери забывают». «Нет, не забывают». «Так что ты будешь делать?» «Ты о чем?» «О твоей маме». «Ничего, сейчас ничего». «Ну, если иногда ты захочешь поговорить о ней или о чем-нибудь, что беспокоит тебя, я буду помнить об этом. Я предлагаю то же самое тебе. Ты это знаешь, не так ли? Это если когда-нибудь ты захочешь поговорить о своей матери». «Но я не знаю, какими словами об этом нужно говорить». «Нет особенных слов. Может быть, если ты начнешь, я смогу помочь тебе найти многие из них. Слова я имею в виду». «Хорошо. Но сейчас ты огорчена меньше, чем раньше?» «Да, сейчас меньше. Не так огорчена, как тогда». «Но еще огорчена?» «Да. Иди надень красные сапожки и шляпку». Отпустив руку Соланж и отклонившись назад, чтобы лучше разглядеть потолок железнодорожного вокзала, расписанный в стиле прекрасной эпохи, Амандина заткнула уши, чтобы не слышать визгливого голоса с объявлениями по станции, и медленно описала полный круг на месте. «Как далеко можно уехать на поезде?» — спросила она Соланж, стоя в толпе. «Очень далеко, если угодно. Не одним поездом, но последовательно несколькими. Можно доехать поездом почти всюду, в любой пункт назначения, в любое время». «Почти всюду?» «Да, но только не через моря, не через воды. Тогда нужно сесть на корабль или лететь самолетом». «Железнодорожный вокзал теперь мое любимое место». «Как быстро ты это решила? Я думала, ты подождешь, пока не узнаешь немного больше о мире». «Мне не нужно ждать, я уже знаю. И когда вырасту большая-большая, буду ездить поездами по всему миру». «Смогу я ездить с тобой?» «Конечно». «А куда мы поедем?» «Искать мою маму». «Да-да, конечно, однажды». «Как люди попадают в поезд?» — захотела узнать Амандина. «Некоторые через тоннели вдоль этой стены. Видишь номера на дверных проемах?» «Теперь посмотри вверх на освещенное табло. Те же номера здесь, видишь их?» «Да». «И далее к каждому номеру имеется время отбытия, номер поезда, его местонахождение и место, куда он идет. Посмотри. С пути номер 3 в 14:40 пойдет поезд на Париж». «Третий путь в 14:40. Номер 1022 на Париж. Точно. Вот так читают табло отправлений. Теперь есть еще такое же табло прибытия. Какой поезд прибывает откуда-нибудь? Здесь, на этой стороне. Итак, если мы посмотрим сюда, давай смотреть, который сейчас час. Ах, через 7 минут в 14:10 на 11-й путь прибудет поезд номер 3542 из Марселя. Амандина изучила сначала одно табло, потом другое, посмотрела на Соланж, снова на табло. Шестой путь в 15:05. Поезд номер 1129 отправится в Лион. Где Лион? Можем мы поехать туда сегодня? Слишком далеко, чтобы ехать сегодня. Теперь пойдем со мной, чтобы доставить пакет к тому столу и... А затем мы сможем вернуться назад, посмотреть на поезда? Ну, я полагаю, да, да, сможем. Если мы поспешим, мы сможем встретить поезд из Марселя. Как ты думаешь? Посмотри снова на табло прибытия и сможешь узнать, какой путь. Путь 11-й, пойдем. Как если бы они действительно кого-нибудь встречали, они поспешили на перрон и остановились среди маленькой шумной группы встречающих. Амандина встала поближе к Соланж, крепко держа ее руку, на другой руке повыше подтянула атласный шнурок темно-синего, как полночь мешочка, на запястье. Глядя на Соланж, сказала: «Разве здесь не прекрасно?» «Шш, вот он подходит. Ты его еще не видишь, но уже слышишь. Слушай, закрой глаза и слушай». Амандина прижалась лбом к Соланж. «Его звук такой, как будто он торопится к нам, как будто ему не терпится нас увидеть. На что похож его звук?» «Да, это так. Да, ты права, точно». Амандина смеялась, визжала и фыркала, изображая звуки прибывающего поезда. Соланж крикнула, перекрывая шум: «Послушай объявление по станции. Прибыл поезд из Марселя на 11-й путь. На 11-й путь прибыл марсельский поезд». Амандина следила за пассажирами, улыбаясь, и махала рукой приехавшим. Они спускались по металлическим подножкам вагонов. Особое внимание она уделяла женщинам. «Можем ли мы остаться здесь, чтобы посмотреть и другие поезда? Я хочу постоять здесь до...» «Давай пойдем назад посмотреть табло и узнать, когда придет следующий». «Следующий и еще следующий и...» «Хорошо, еще два. А потом пойдем выпьем чаю. Разве ты не проголодалась?» «Еще два. А потом еще, пока не погас свет над платформой номер 6». Раскачивая на запястье темно-синий, как полночь, мешочек, в шляпке на бекрень Амандина смотрела на Соланж. «Мне здесь нравится». «Мне тоже». «Мне нравится здешний запах. Он обжигает нос, но мне нравится. Мне нравится здешний воздух на вкус. Он такой, как вкус ложки, когда облизываешь ее после пудинга. Действительно, воздух пахнет металлом. Я могла бы остаться здесь навсегда, пока придет ее поезд. Придет из... Хотела бы я знать, откуда. Может, это будет следующий. Самое лучшее в поездах то, что поезд, который вы ждете, может быть следующим». «Я думаю, 16:03 придет вовремя. Ты слышишь?» Потом Амандина и Соланж кричали во весь голос вместе с начальником станции. «На шестой путь прибыл поезд из Каркасона. Поезд из Каркасона прибыл на шестой путь». Однажды воскресным утром, через месяц, когда Соланж стелила простыни на Амандинину драпированную ситцем кровать и взбивала подушку, она подняла ее к свету и спросила: «Что это значит? Не думаю, что это хорошо для постельного белья». «Я не пыталась сделать белье лучше. Это рисунок лица моей мамы. Смотри, если ты вглядишься более внимательно, тебе покажется, что он такой же, как рисунки на наволочках». «Амандина, разве у тебя не было возможности рисовать не на наволочке? Это нечеткое изображение чего-то похожего на... Это рисунок углем. Мы используем уголь в рисовальном классе. Обычно мы рисуем деревья или цветы, но иногда я рисую лица, как ты можешь видеть». «Да-да, я вижу. Но почему ты решила нарисовать ее на подушке? Почему не на...» «Я это делала все время в школе. Но сестра Женевьева не обращала на меня внимания. Когда она меняла белье, я просто брала чистую наволочку вместо наволочки с портретом моей мамы. Я сказала сестре Женевьеве, что это помогает мне спать, когда мама рядом со мной. Я знала, что ты будешь меня ругать, и никогда этого здесь не делала. Но прошлой ночью я не могла заснуть и подумала, что если нарисовать ее... Я поняла. Пусть она будет здесь. Оставим ее здесь на следующую неделю, хорошо? Хорошо. Но ты знаешь, что если не можешь заснуть или если мечты тебя тревожат, ты знаешь, что можешь прийти спать ко мне в кровать или позвать меня прийти спать к тебе. Ты знаешь это, не так ли? Да, но когда мне не спится в спальне школы, и если тебя там нет. Кроме того, мне уже 7, я должна научиться быть одной. Ты знаешь, как сильно я скучаю по тебе, Амандина. Тебе тоже нужно научиться одиночеству. Эти слова больно ужалили Соланж, и она тихо остановилась, глядя на Амандину, которая отвернулась, отойдя к окну. «Открыть тебе секрет?» — спросила Соланж. «Какой секрет?» Соланж села на диван. «Подойди и сядь со мной поближе». Амандина прижалась спиной к ее груди, Соланж обняла девочку и сказала. «Помнишь ли ты, как я рассказывала тебе о даме, которая приехала повидаться с моей бабушкой, о той, которая приехала поговорить о тебе?» «О той, у которой были оленьи глаза?» «Да, о ней». «Ну, она оставила мне кое-что для тебя, Амандина. Я берегла это для тебя, пока ты не станешь старше. Бабушка велела мне беречь эту вещь, как бы я берегла тебя». «Что это? Где это?» «Я не знаю, что это такое. Я никогда не открывала пакет. Он спрятан в моих вещах. Я покажу тебе пакет, если хочешь, но ты не открывай его. Это для тебя, но открыть его нужно, когда время придет. Я написала твое имя на маленькой карточке и прикрепила ее к пакету. Он хранится таким, как дама оставила его». «Вот да, я бы хотела посмотреть на пакет». Соланж поднялась, отошла к шкафу и открыла один из трех узких ящиков с нижним бельем. Не глядя, достала завернутый в коричневую бумагу и перевязанный белой бечевкой пакет. «Вот он. Ты можешь подержать его, но не вскрывать упаковку, обещаешь?» «Обещаю». Амандина взяла пакет, нежно держа его, как новорожденного ребенка, и разглядывая. «Неужели его действительно принесла та самая дама?» «Действительно. И причина, по которой говорю тебе это сегодня, заключается в том, чтобы ты знала об этом подарке и чувствовала себя менее одинокой. Видишь ли, это своего рода символ любви твоей мамы к тебе?» «Какой символ?» «Символ — это знак, обозначающий настроение, чувство. В нашем случае то, что в пакете, — символ любви к тебе твоей мамы. Не имеет особого значения, какой символ. Это может быть что-то старинное, что было дорого ей, когда она была ребенком, я не знаю. Но имеет значение, что она хотела, чтобы это принадлежало тебе. То есть содержимое этого пакета представляет связь между тобой и ею». «Связь?» «Да, ту истину, что вы являетесь частью друг друга». «Действительно, частью друг друга?» «Действительно. Неважно, здесь ты или нет, неважно, как она выглядит. Все это вещи, которых ты не знаешь и, может, никогда не узнаешь. Но это не меняет важного факта, что она твоя мать, а ты ее дочь. Здесь два факта». «Ты права, два факта. Держи пакет крепко, и я думаю, что ты будешь менее одинока». «Когда я смогу его открыть?» «Моя бабушка сказала, что дама просила ее отдать тебе пакет в твой 13-й день рождения». 13, но мне только 7 сейчас. Я буду уже старой 13». «Я так не думаю, дорогая девочка. Я думаю, ты будешь такой же юной. Гораздо моложе, чем я сейчас». «Это связано только с числами? Не имею в виду, что разница в возрасте станет меньше по мере возрастания чисел?» «Если нам повезет». «Ох, а теперь я думаю, что нам время идти гулять, так что ты должна...» «Красные сапожки, я знаю».